Несправедливости тоже наше дело, чтобы их ликвидировать и виновников дискредитации советской власти покарать, потому что каждая история с невинно осужденным кладет пятно на нашу власть. А в этой истории кто невинно осужденный? Да хотя бы Постников. Ему вроде памятник поставить нужно, а он у нас в изменниках ходит. Ведь каждый изменник — это очко в пользу противника, а герой, да еще одиночка, никем не поддержанный, ни с кем не связанный, герой погибший, нам, живым, оказывает помощь и поддержку. «Ясно», — сказал Колокольцев. «Значит, разрешите мне нынче же в Курск поехать?» Он поднялся высокой, гибкой, стройный. «Желаю удачи», — сказал Штуб, как говорил когда-то на войне, на их войне, без фронта, провожая своего связного. «Желаю удачи, Сережа!» Было слышно, как хлопнула дверь. Штуб закрыл глаза поспать. Но заснуть ему не удалось. Явился громоздко Терещенко, покашлял на пороге. «У меня кум тёлку забил», — сказал он вежливым голосом. «Желаете, заднюю часть возьмем, рассчитаемся после получки». И на котлетки пойдет, и кусочками поджарить можно, и щи мясные сварить. Терещенко очень беспокоился о своем питании и не ушел, пока не убедил комиссара в выгодности затеянного им предприятия. А потом, до самого возвращения девочек из школы, Штуб спал и видел во сне то же, что всегда, низкую мастерскую на Адольф-Гитлер-Штрассе. Глава третья. Берегитесь, Инна Матвеевна. Обойдясь при первом знакомстве с Инной Матвеевной Горбанюк без всякой учтивости, отвергнув ее настойчивое притязание на руководство подбором кадров до больничного городка, Устименко, разумеется, ни в самой малой степени не представлял себе, какого собранного, жестокого, спокойного и хитрого врага он нажил и какие скверные силы побудились к действию. Инна Матвеевна, урожденная Боярышникова, получив медицинское образование в Ленинграде, перед самой Отечественной войной подарила своему мужу, молодому инженеру, дочку Ёлочку, и сразу же после родов отправилась в древний город Самарканд поправлять свое здоровье овощами, фруктами и солнцем, к которым привыкла с детства, а также за тем, чтобы поразмышлять на досуге под теплой синью среднеазиатских небес о теме диссертации. Практическая медицина с ее некрасивостями и неэстетическими буднями еще во время студенческой практики повергла Инну почти в отчаяние, и уже на пятом курсе Горбанюк твердо решила идти в науку и только в науку с большой буквы, как, например, знаменитая мадам Кюри. Разумеется, мадам Горбанюк было куда затруднительнее идти в науку, ибо не хватало ей ни таланта, ни месье Кюри, зато настойчивости и того, что именуется в просторечии пробойной силой, у Горбанюк имелось хоть отбавляй. Тишайший ее супруг, инженер Горбанюк, конечно, ничем споспешствовать ей не мог. Едва кончив свое образование, он погрузился в кальки и синьки, которые поглотили его целиком. О будущем она должна была думать сама. Старики Боярышниковы, владея вблизи Самарканда бедным домиком и крошечным участком искусно и искусственно орошаемой земли, как бы слегка помешались на выведении каких-то особых сортов растений, которые они описывали, фотографировали и направляли в музей и коллекции дарственно, а что оставалось, преподносили школе, в которой оба преподавали, и соседним школам, которые завидовали уголку природы в их школе. Оба, и дед Ёлочки, Матвей Романович, и бабка Раиса Стефановна, были прирожденными учителями и не педагогами, это слово считалось дурным вкусом, а именно учителями, нашедшими подлинное и глубокое счастье в своей профессии и в том, что они любимы, уважаемы и даже знамениты. С самого нежного детства, с молодых ногтей,